Начинаем неделю, начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, доброе утро. Здрасте, Павел, здрасте, радиослушатели. Ну что, начинаем передачу нашу. Да, начинаем. Разгорается скандал вокруг разговора немецких военных о возможном применении ими ракет дальнобойных «Таурус» по российским объектам. Посол ФРГ вызван сегодня в МИД России, и, как пишут информагентства, он уже на Смоленской площади. Видимо, какая-то нота протеста будет ему предоставлена. При этом министр обороны Германии Писториус, которого прочат на место Шольца, назвал публикацию разговора военных гибридной атакой России и частью информационной войны России против бедной Германии. Вот. Но ему особо не поверили. Иск против немецких офицеров, которые планировали атаку на Крымский мост, подан в Генеральную прокуратуру Германии, подали представители партии «Свободная Саксония». И они считают, что вот эти переговоры подпадают под статью ФРГ Международного уголовного кодекса «Преступление агрессии». Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента ХДС-ХСС в свою очередь запросила внеочередное собрание Комитета Бундестага по обороне в связи с этой публикацией. Вот такие там волнения в Германии нешуточно начались. Не, ну, во-первых, спасибо нашей разведке, да, за то, что она своевременно предоставила эту информацию, потому что эта информация, ну, достаточно важна, и, судя по всему, определенный политический эффект она будет иметь, да. Вот хотелось бы, чтобы, так сказать, мы не всегда, как бы, имели абсолютно достоверные и своевременные разведданные. Это всегда помогает в деле, особенно если идет война, как бы, это позволяет избежать, так сказать, каких-то фатальных последствий. Это первое. Второе, по поводу надежности наших европейских, так сказать, партнеров, как их некоторые по-прежнему продолжают называть, эти люди врут, как дышат. Значит, Шольц, канцлер, говорит одно, военные делают другое. Вот, хотя, не знаю, не уверен. Возможно ли ситуация, при которой Шольц об этом не знал? Возможно, наверное, теоретически. Я думаю, что это возможно. Но, тем не менее, да, мы видим, что этим людям, так сказать, доверять, в принципе, ну, в общем, крайне нежелательно. А мы вообще любим кому-то доверять все время. С одной стороны, это, наверное, так сказать, такая черта, знаете, можно назвать это открытостью, честностью. Но, с другой стороны, и как я всегда говорю, честность, открытость – это хорошо, только дураками не надо быть. Да? А мы вот очень долго им всем доверяли, верили на слово и так далее, и так далее. Они вот, в общем, на самом деле способны и запускать по нам ракеты, убивать наших людей, а на этом самом, значит, на голубом глазу там где-то по телевизору рассказывать, что они вообще этого не хотят и так далее, и так далее, и так далее. Так сказать. Третье, то, ну, важно, опять банально, но тем не менее. Слушайте, мы их сильно очень расслабили. Вы понимаете, почему они обсуждают спокойно, серьезно, обсуждают подобные вещи? Ну, потому что они уверены абсолютно, что ничего им конкретно не будет. Но если будет кому-нибудь что-нибудь, то это будет все происходить на Украине. А у Германии никаких не будет проблем. И, к сожалению, так сказать, да, это является в том числе, да, результатом вот такой вот нашей, так сказать, какой-то джентльменской, так сказать, игры с ними. Но я не знаю как, но, как бы, да, это надо заканчивать. Потому что у них есть ощущение полной безнаказанности. Да, президент в своем послании сказал, что если что, так сказать, да, то мы, конечно, рука не дрогнет и все такое прочее. Но дело в том, что мы и раньше это говорили. Но я смотрю на них, это вообще не сильно действует. Я не призываю к тому, чтобы начинать, так сказать, там, ядерную войну. Вот, но что-то надо делать, потому что, ну, вот мы им сейчас вручим. А они планируют разрушение моста крымского, на котором могут оказаться в том числе гражданские люди. А мы им сейчас ноту... вручаем ноту, так сказать, этому самому послу, что ли. Все-таки, мне кажется, этого крайне недостаточно. Вот. Ну и последнее, в то же время, как бы, да, надо сказать, что политический эффект, конечно, эта вот утечка, которая благодаря нашей разведке произошла, как бы, да, он играет. Да, и в дополнение к словам Макрона о том, что вот, мол, мы готовы посылать войска НАТО, да, вот еще и этот инцидент, я думаю, что напугает еще сильнее, да, довольно большое количество европейских обывателей, с одной стороны, да, которым обещают не ввязываться в конфликт, которым говорят, ну да, вот мы помогаем Украине, но вас-то это не касается, вас-то это не затронет, так сказать, с вами-то все будет хорошо, да, а здесь совершенно очевидный такой вот повод для войны, потому что Российская Федерация в этом случае запросто может расценить это как агрессию. Вот и вообще я считаю, что они давно уже проводят агрессию против нас, потому что на самом деле оружие производства стран НАТО, оно летит в том числе по территории Российской Федерации, И не только по так называемым новым регионам, да, потому что эти новые регионы тоже там, они условно только новые, но и по территории Белгородской, Курской, так сказать, Брянской области летят в том числе те самые, как бы, да, те самые боеприпасы стран-членов НАТО. Это и есть агрессия. Они запускаются с участием иностранных специалистов. Я ни за что в жизни не поверю, что, например, скажем, там вот эти чешские эти, так сказать, установки «Вампир», как бы, да, которые стреляли по Белгороду, да, они в это самое, в украинскую армию были поставлены без чешских специалистов. 100% там были чешские военные какие-то, или, по крайней мере, специалисты с заводов-производителей, вот, которые как бы додавали инструкции, может быть, даже и наводили. И все так. Это что, не акт агрессии? Это и есть акт агрессии. Но вот как бы их уверенность в том, что им-то ничего не будет, вот она позволяет им вот так вот действовать. Вот. Но что касается, да, и с этой точки зрения, что касается того, что они все-таки напугаются, ну, я думаю, что здесь определенный политический эффект есть. Вопрос в том, как это дальше развернуть. Но вот, на мой взгляд, одной ноты здесь, ну, явно будет недостаточно. Ну, а какой следующий шаг должен быть, ну, помимо там, превентивных ударов? И вы еще сказали, что вот это показало, вот эта расшифровка разговора военных показала, что нельзя доверять, да, вот некогда нашим западным партнерам, вот уж на что Германия была, у нас с ней, с этой стороной были относительно доверительные отношения, а тут вот такое получается, не очень хорошее дело. А кому можно доверять из западных лидеров, из западных держав? На сегодняшний день никому. На сегодняшний день никому, потому что блок НАТО представляет из себя враждебную военно-политическую организацию, подкрепленную с точки зрения экономики Европейским, значит, союзом и комплексом санкций американских, европейских, которые ведут фактически необъявленную войну против России. Вот никому из них на данный момент, я считаю, что, так сказать, доверять невозможно. Вот. По крайней мере, те лидеры, которые сейчас находятся у власти в странах Запада, они однозначно вовлечены в эту историю, так сказать, на противоположной стороне. Вот, и я не вижу пока никаких предпосылок к тому, чтобы, так сказать, да, они могли там, и им можно было бы в чем-то доверять. Ну, трудно сказать здесь, например, какой там следующий шаг должен быть. Вот, но как минимум там это вопросы демонстрации военной силы, это вопросы экономического сотрудничества, потому что оно все продолжается, да. И это вопросы политические. Ну вот что толку это самое? Значит, вручать, ну, давайте разорвем отношения с Германией, как бы дипломатические, и покажем, что мы стоим на грани войны, если они этого не понимают. Потому что, еще раз говорю, им все время кажется, что они могут делать все, что угодно. Завтра можно и по Кремлю ракету запустить, какой-нибудь Таурус, и сказать, что это не мы, это все Украина, мы здесь ни при чем, а мы им там будем ноты вручать, да, и так далее, и так далее. Но это же ясно, что, знаете, как это, как вот рецидивисты, да, так сказать. Рецидив случается в том случае, так сказать, да, происходит тогда, когда человек чувствует себя безнаказанным, или, значит, наказание, которое он получил, оно ему кажется, так сказать, в общем, таким не особо страшным. Вот, собственно, и все. Ну, тут в Германии по-разному отношение к расшифровке разговора данных. Одни говорят, я уже привел, да, примеры, что оппозиция достаточно резко показала свое недовольство действиями властей, ну и, в частности, руководством Бундесвера. С другой стороны, про правительственные СМИ, в частности, издание «Тагесштау», пишет, что другой поворот нашла, что дело о прослушке является взрывоопасным. Почему взрывоопасным? Да, не потому, что безответственность немецких военных может втянуть Германию в войну с Россией. А другая причина, потому что она обнажила очевидную брешь в системе безопасности. Вот они задаются вопросом, как Россия получила запись. У них главный вопрос, как получила запись, а не последствия этой записи. Ну, понятно, что проправительственные СМИ, ну и весь, так сказать, блок, там, условно говоря, правительства, он будет переводить стрелки, делать вид, что все это не так, там, рассказывать, что это все пропаганда. Вот. Но, в общем, в целом, я так понимаю, что большинство немецких экспертов и немецких средств массовой информации сходятся на том, что эта запись подлинная. И, в общем, определенный скандал, так сказать, да, он уже разгорается. И я думаю, что здесь надо, так сказать, это самое, подкачать эти вещи, ну, я не знаю, какими-то заявлениями официальными с нашей стороны, которые бы четко совершенно сказали, что вот такие действия на самом деле ставят Германию на грань прямой войны с Россией, причем войны с использованием ядерного оружия. Германию, не США, не блок НАТО вообще, а конкретно вот Германию. Если они хотят получать по своим городам ядерные удары, ну пусть дальше планируют, так сказать, да, поставку ракет «Таурус», там, обстрелы Крымского моста. То же самое касается Франции. Потому что, например, мы все вокруг этих Таурусов, там, Таурусы. И то же самое касается Великобритании. Но подобные, аналогичные ракеты, похожие, Storm Shadow, так сказать, да, этот самый, так сказать, Скальп. Франция и Великобритания поставляют на Украину эти ракеты, убивают наших солдат. Эти самые, все эти Хаймерсы, значит, американские, они тоже как бы, они все там. Вот мы вот Тауруса. А вот подобное оружие, ну, скажем, там, похожее, в общем-то, так сказать, по своей мощности, оно уже на Украине со стороны стран НАТО, как бы, ну, и, а мы с ними там продолжаем вести какие-то диалоги, там, то есть все 5-10. То есть, опять же, я понимаю, что всегда нужна дипломатическая игра, везде, так сказать, нужна выдержка, надо взвешивать каждый шаг, каждое слово, это все тоже достаточно очевидно. Тем не менее, проблема здесь вот в чем. Совершенно понятно, что эти люди считают, что они могут делать все, что угодно, и им ничего за это не будет. Я считаю такую ситуацию... Смысл не в том, что там нам обидно. Плевать я хотел на эти обиды. Если надо будет, так сказать, я считаю, что любую обиду можно забыть, да? Здесь речь не об этом идет. Речь идет о том, что они, что это оружие там, да, оно работает там по гражданскому населению наших городов и сел, по нашим военнослужащим. Вот о чем речь идет. Вот, поэтому, так сказать, их чувство безнаказанности, оно как бы выливается в наши потери. Вот в чем проблема. Да, ну еще одно, конечно, направление, о котором вы не раз, каждый раз говорите, когда речь заходит, это по возможности перерезать пути завоза западного оружия на территорию Украины. Тут, кстати, в расшифровке тоже сейчас какой-то лингвистический спор идет среди экспертов. Там прозвучала якобы фраза, что Франция доставляет на Украину вот свои дальнобойные крылатые ракеты «Скальп» на немецких кроссоверах, автомобилях Audi Q7. Вот. А Британия Storm Shadow, ну это то же самое, поскольку похожие со скальпом ракеты, значит, завозят на своих бронеавтомобилях, которые поставляются в том числе на Украину, Риджбек. А вот Франция якобы на Q7. Но почитал, люди, которые прослушали внимательно эту запись, немецкий язык знают немногие, но эксперты послушали, все-таки там не про Q7, а курсирован, то есть они курсируют. Французы вот так завозят, челночным способом туда-сюда. Вот. А англичане просто вместе с этими на бронетранспортерах. Ну, это так. Я согласен, да, я согласен. Ведь вспомните, еще буквально с первых месяцев, да, вот этого конфликта, ну, все просто в голос кричали, да. Ну, слушайте, есть пункты пропуска, да, на этой самой, на Украино-европейской границе. Все они хорошо известны. Мосты, тоннели, железнодорожные, так сказать, автомобильные и прочее, прочее. Есть корабли, которые в Одесский порт приходят и все остальное. Ведь эти же все это оружие, оно же там не появляется по щелчку там, да? Оно туда не телепортируется. Оно везется не быстро, кстати говоря, да, потому что быстро оно вестись не может, да, особенно если, например, морской транспорт и так далее, и так далее. Значит, сначала рассказывали нам про то, что вот, мол, ведь могут же пострадать гражданские люди. Ай-яй-яй, даже смешно про это вспоминать, да. Потом стали говорить, что вот, мол, так сказать, ну как же нам все это восстанавливать? Ну это вообще, оставьте, так сказать, эти байки там для детей, да. Вот, а потом стали говорить, что нам просто нечем, мы не достаем. Да, но на самом деле примеры как бы некоторых других объектов показывают, что все-таки достаем, опять же, как бы, ну, все эти кинжалы, там, цирконы и все остальное. Вот президент говорил в ходе своего послания, что в том числе они применялись, как бы, опробованы и в ходе конфликта. Вот. Но, может быть, попробовать туда достать. Всем же известны все эти тоннели, мосты, как бы, эти вот пункты входа, как бы, да. А мы видим, как эти не то, что там ракеты. А политики эти туда-сюда ездят, там, захотела там Sberbox, ездила в Одессу, захотел еще какой-то хрен европейский, приехал в Киев, там, ну и все такое прочее, да. Ну ладно, с этими, так сказать, с этими людьми, ладно, я согласен, что, может быть, если они пострадают, да, то это станет поводом для там НАТО или Европы для того, чтобы радикализировать ситуацию. Хотя и это, на самом деле, на мой взгляд, спорный достаточно тезис, так сказать, неоднозначно, да. Вот. Но сделать так, чтобы максимально, как бы, да, так сказать, осложнить доставку туда этого самого, как бы, иностранного оружия, нужно. Суть не в том, что можно, а нужно. А раз нужно, значит, надо искать способы, как это сделать, если нужно. Надо искать способы и каким-то образом находить. Ну и плюс, опять же, я говорю, плюс, так сказать, какие-то все-таки надо сесть умным людям, там, да, я себя за умного, так сказать, не держу, естественно, есть же умные люди, а есть мы. Вот, надо умным людям, так сказать, которые обличены полномочиями, сесть и подумать, а что можно сделать, да, в отношении, так сказать, этих государств, вот сейчас, на конкретном данном этапе. Что можно сделать для того, чтобы, с одной стороны, не перегнуть палку, но, с другой стороны, чтобы они поняли, да, что вот бесконечно вот эта безнаказанность продолжаться не может, так сказать, и не будет. Вот, я думаю, что это, ну, это насущная совершенно необходимость. Вот и, собственно, все. Хорошо, что они не договорились там. Это я говорю еще раз, спасибо нашей разведке, так сказать, да, что она там дала эту информацию. А ведь они могли и договориться. А потом бы сказали, вот они же о чем там говорили, что надо, так сказать, проработать возможности удара немецкими ракетами по Крымскому мосту, а потом свалить все на кого-нибудь на другого. Вот о чем они говорили. Ну, представь себе, что они договорились бы об этом. Потому что, а это не мы. А Шольц сказал, а мы ничего не поставляем там. Да, и так далее, и так далее. Сергей Александрович, они точно договорились так не делать? Потому что мы помним, что обещали Запады и европейские политики в голос кричали, что танки, нет-нет, западные танки мы не будем поставлять в ВСУ. Самолеты, что вы, самолеты уже вот F-16 на подходе. Я не знаю, договорились или нет, я просто исхожу конкретно из анализа, мы сейчас обсуждаем конкретную запись. На этой записи не договорились. На этой записи, судя по всему, да. Но могла быть и мог быть и другой разговор, и третий, и пятый, и десятый. Вот, собственно, и все. Возможно, что вот, значит, опубличивание, так сказать, оглашение этой самой записи предотвратит такое решение со стороны немецкого правительства. И в этом как бы сила разведки. Она в чем заключается? В том, что вовремя поставленные, так сказать, разведданные, вовремя проведенная эта грамотно политическая акция, она может сэкономить огромное количество войск, так сказать, там, боеприпасов там, и все остальное. Вот я надеюсь, что в данном случае как бы именно так и произойдет. Вот. Но в общем и целом, конечно, да, так сказать, их настрой понятен. И он заключается в одном. Главное, чтобы до них ничего не долетело, главное, чтобы им ничего не было, а там гори все синим пламенем. Завтра они могут, еще раз говорю, они завтра могли бы точно так же обсуждать удары там, по Кремлю, там, не знаю, так сказать, по нашим там, этим самым фабрикам, заводам в глубине территории и все остальное, потому что Таурусы летают далеко, вообще-то достаточно. Вот такие дела. Ну, единственное, что там действительно один из этих собеседников говорит, что вот, мол, такая вот, так сказать, фигня, что придется туда тогда ехать, как бы все это дело наводить, потому что иначе все эти ракеты могут улететь там по детским садам. Вот. И за то спасибо, что называется. Но сам факт того, что в итоге они, ну, ситуация дошла до того, что они эти вещи обсуждают и считают, что в принципе-то ничего страшного. Вот так просто главное как бы спрятаться. Но он, естественно, является, значит, таким возмутительно недопустимым. Но они не просто обсуждают между военными. Тут политолог немецкий Грегор Шпицын обратил внимание на одну программу, которая шла, это в телевидении Германии, один из каналов. Там детский мультфильм. И картинка, значит, с одной стороны ракета Storm Shadow, с другой стороны Taurus. Ну, естественно, анимированные такие ракеты. Вот и Storm Shadow спрашивает, а вот что ты, это самое, Taurus-то, тормозишь? Давай быстрее, полетели с нами бомбить, значит, Россию. Вот. Taurus отвечает ракета. Ну, я пока не знаю. В общем, посыл такой, что вот пропаганда, в том числе Германии, по украинским методичкам переключается в том числе на детей. То есть промывают люди мозги не только сознательным людям, но уже на детей переключаются. Либо сознательные немцы в возрасте уже, что называется, не столь подвержены вот такой агитации. Не, ну ясно, что кто-то подвержен агитации, кто-то не подвержен. Так, так сказать, всегда было, есть и будет. Это понятно. Вот. Но тем не менее, да, нам надо остановить этих людей. Вот, собственно, и все. Нам, как бы, не доводя дело до Третьей мировой войны, надо, так сказать, остановить их людей, дав им понять, что эти, значит, подобные, как бы, штуки очень плачевно для них закончатся. Пока, на мой взгляд, мы для этого недостаточно сделали. Вот мое личное мнение. Вот, надо, наверное, так сказать, думать, что сделать. Что с этим вообще можно сделать? Да, при этом, как бы, да, опять же говорю, так сказать, не свалившись в какую-то бесконтрольную эскалацию, но обезопасив себя. Потому что в противном случае они действительно, действительно доведут дело до очень большой войны. Я не знаю, так сказать, понимают или не понимают, но пока, судя по всему, так сказать, не сильно понимают. Они сильно понимают именно потому, что считают, что, собственно говоря, все это ограничится Украиной, все это будет происходить в России, на Украине, а, в общем, ни России, ни Украины им не жалко. Но все-таки, судя по немецким мультфильмам, программам для детей, они уже свое подрастающее поколение готовят как раз вот к такому развитию событий, к сожалению. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Прямая трансляция первая, о главном не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии «Вести ФМ» Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 219,5 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Продолжаем про недружественные действия западных стран против нашей страны. НАТО сегодня начинает военные учения на территории Финляндии, которая, напомню, имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров. Маневры называются «Северный ответ». Пройдут, кроме Финляндии, еще в северных регионах Норвегии, с которыми у нас тоже граница, и в Швеции примут в них, в этих учениях, участие более 20 тысяч солдат, из них 4 тысячи финских. На что ответ не уточняется, против кого не скрывается. Президент, прошу прощения, Латвии Ринкевич сообщил, что, отвечая на вопрос Илона Маска, сообщил, что НАТО существует, чтобы защищать мир, весь мир, от России и от других врагов свободного мира. Ранее Маск, значит, задал вопрос через соцсети, а почему блок НАТО продолжил свое существование после 1991 года, когда распался противоборствующий блок, организация Варшавского договора, в который входил СССР. Вот президент Латвии ответил Маску, что НАТО создавалось с целью противодействия России, поэтому и не прекратило свое существование после распада СССР. В общем, это защитник мира от России и других врагов свободного мира. Но вот, к сожалению, они все ближе и ближе к нам подбираются. Ну, с Финляндией как бы понятно. Здесь ответ должен иметь, так сказать, тоже укрепление нашей военной инфраструктуры на севере. Да, к сожалению, как бы, ведь видите, такая, значит, с ними дружелюбная политика не нашла, так сказать, благодарного ответа. Вообще, я бы здесь, что касается, так сказать, вот этой вот нашей внешней политики, все-таки из всего того, что произошло после распада Советского Союза, сделал бы очень долгосрочные выводы. Да, с одной стороны, да, вас, так сказать, должны уважать не только за силу, должны ценить вашу способность, так сказать, держать слово, должны ценить, так сказать, ваше невмешательство в чужие дела. Должны, но не будут. Вот. Но не будут. Потому что это жизнь. Вот. И я думаю, что именно из этого надо исходить. То есть наша политика должна внешняя, должна стать более реалистичной, более циничной, может быть, даже и более жесткой. Потому что, да, если, так сказать, говорить о жизни конкретных людей, ну, наверное, если речь идет о близких вам людях, значит, о каком-то, так сказать, круге общения, несомненно, так сказать, как вы к ним, так и они к вам, но тоже, кстати, не всегда. Вот. Но что касается конкретного военно-политического блока, коллективного Запада, то здесь эти правила играть не будут. Как, впрочем, не будут они играть, мне кажется, и в целом ряде других случаев. Да? То есть надо, на мой взгляд, вот опять же, даже наша политика на СНГ, на территории СНГ, на мой взгляд, вот этим страдала все 30 лет. Значит, мы для них, они нам фигу. Мы для них, они нам фигу. Вот. С Западом та же самая ситуация. На мой взгляд, период вот этого благодушия, он должен закончиться раз и навсегда. Раз и навсегда. Это не означает, что надо быть такими же подлыми, коварными, это как-то наши враги, но это означает, что надо очень трезво смотреть на мир. Очень трезво смотреть на мир, как бы, да, и руководствоваться реальностью, независимо от того, укладывается она там в какие-то, так сказать, эти самые там схемы или идеологемы, или не укладывается. Вот реальность такая, какая она есть. Понятно, что, конечно, от ваших ценностных предпочтений зависит трактовка этой реальности, потому что реальность такая, а трактовать ее можно по-разному, да? Вот, но тем не менее, из всего постсоветского периода, из этих 30 лет, на мой взгляд, Россия должна во внешней политике сделать очень серьезные выводы. Значит, бесконечная, так сказать, демонстрация шагов доброй воли, бесконечные, так сказать, уступки, это касается не только Запада, а вообще всех. В том числе, например, так сказать, вот опять же, я говорю, постсоветского пространства, так как я им занимался все эти годы, вот считаю, что вот наша такая вот уступчивость на этом вот пространстве, она и привела ко многим проблемам. Вот это все должно уйти в прошлое, все. Вот. Бросаться на всех, как зверь, не надо. Значит, не надо как бы всем там угрожать. Но надо, чтобы все четко понимали, что у России есть собственные интересы, она их будет отстаивать. Вот. Тут еще неплохо бы, так сказать, чтобы и эти интересы там адекватно осознавались всем обществом. Вот. Это тоже залог того, что они будут отстаиваться. Но вот в случае с Западом, да, мы вот видим, как в случае с постсоветским пространством, мы видим, что, значит, политика, значит, вот этого посыпания голову пеплом, как бы признание всех своих грехов, и значит, какого-то там шагов доброй воли она себя не оправдывает. Да, Финляндия очень яркий пример. Вот меня вот иногда критикуют, так сказать, за отношение к советскому прошлому. Но кто сделал Финляндию независимой? Дедушка Ленин. Да, было такое. Ну, было же, было. Кто сделал Польшу независимой? Дедушка Ленин. Он был добренький. Ленин и дети. Ленин и печник, так сказать, да. Ленин и человек с ружьем. Ленин и прочие, ходоки. Так сказать, мифы. Да, ходоки у Ленина, так сказать. И прочие басни, давайте скажем честно. Такие, очень сильно, так сказать, отрихтованные, так сказать, басни. Ну, да ладно, это все оставим, как бы, да, тем, кто без этого жить не может, да, без этих басен. Но по факту Финляндия, как бы, да, получила независимость от советского правительства. И конкретно это было решение Владимира Ильича Ленина. Вот. Потом прошло время, и другой руководитель, который сменил Ленина, тоже советский, Иосиф Виссарионович Сталин, осознал, что вот это решение было ошибочным. Ошибочным. Не надо вот этих людей ставить в одну, так сказать, линию. Я не сталинист, так сказать, и не ленинист. Но совершенно очевидно, многое из того, что делал потом Сталин, прямо противоречило тому, что там задумывал и делал Ленин. Прямо противоречило. Именно поэтому Сталину пришлось начать финскую войну, которая, кстати, в чем-то напоминает очень серьезно нынешний конфликт с Украиной. Сначала дали свободу, подогрели их самость, их амбиции, претензии. Потом Финляндия, напомню, вступила фактически в союз с рядом европейских держав, в первую очередь нацистской Германии, а потом пришлось воевать. Воевать для того, чтобы что? Обеспечить безопасность. Чего? Значит, второй столице и колыбели там скольких-то там революций, вот, города Ленинграда. Вот такие дела. Вот, собственно, и все. Это так вот, ну, чтобы извлекать эти исторические уроки, да, надо учиться. В конце концов, слушайте, есть исторические уроки, на которых надо учиться. История учит тому, что ничему не учит, вот, но умные люди должны, как бы, да, каким-то образом, так сказать, были бы, по идее, этому учиться. Но, тем не менее, да, поэтому ждать от кого-то благодарности, признательности, еще там чего-то такого, так сказать, всего вот этого всякого пятого-десятого, ну, все-таки, на мой взгляд, в большинстве случаев бессмысленно. Вот, надо ввести политику достаточно трезво, вот, в отношении Финляндии в том числе. Теперь придется укреплять, значит, свои северные рубежи дополнительно. Придется финнам тоже разъяснять, причем прямо как бы и ясно, да, что они стали, теперь становятся тоже целью. Они вот проводят учения, поэтому становятся целью. Единственное, что мне в этом сюжете нравится, это вопрос Илона Маска, потому что он законный. Да, я абсолютно убежден в том, что как раз после распада Советского Блока и организации Варшавского договора, как бы, да, и Советского Союза, на самом деле смысл существования НАТО исчез. И НАТО какое-то время пребывало, как бы, да, в ситуации, когда, ну, стало понятно, что оно просто теряет, как бы, да, смысл. А вот если не будет НАТО, тогда разваливается вся система евроатлантической солидарности, что в первую очередь было недопустимо для Соединенных Штатов Америки. Тогда начали придумывать угрозы. И в итоге походили кругами и вернулись к тому же самому. Что надо, так сказать, снова объявить, значит, главной угрозой Россию. Благо, это сумасшедшие по этому поводу в виде вот тех же прибалтов в Европе существуют. Вот. А заодно это позволит американцам, так сказать, да, Европу обезжирить и привязать к ноге так, как это было когда-то. Вот и все. Поэтому из этого исходя, весь, например, на самом деле, весь генезис, все истоки нынешнего конфликта, он в этом и заключается. Политики Соединенных Штатов Америки по закреплению, значит, Европы за собой, по возврату, как бы, вот, целей для НАТО. И именно американцы спровоцировали вот все то, что сейчас происходит, как бы, конфликт с Россией. Потому что Россия действительно достаточно долго стремилась к налаживанию совершенно других отношений. Ну, а всякие Ренкевичи и прочие, которые по этому поводу говорят, вот, ну, это вот те самые сумасшедшие шавки, которых американцы использовали для вот нагнетания, как бы, вот этого конфликта. Да, про НАТО тут вы исторические параллели приводите. Вспомнить, в конце 2019 года тот же Макрон, который сейчас обещает ввести войска французские на Украину, он же говорил, что смерть мозга НАТО наступила, поскольку внутри альянса отсутствует координация по стратегическим решениям, по крайней мере, между США и их союзниками по Альянсу. Сейчас, секундная пауза. Вести ФМ. Ну вот они имплантировали в этот умерший мозг киевский режим, и сейчас вот достаточно активно какой-то Франкенштейн, да, развивается на этих рубежах. Кстати, интересный взгляд из Бразилии на происходящее в Европе прочитал мнение одного эксперта, который говорит, ну, уверен, да, его свое мнение высказывает, что целью специальной военной операции на Украине является не сама Украина, а ликвидация НАТО. Немножко противоречиво, потому что мы видим, что, наоборот, Альянс там, подбирает под себя новых вассалов. Тем не менее, вспомнить заявление того же Трампа, который говорил, что не будет вам денег, не будет НАТО, вообще все развалится. Ну, это немножко две разные темы, да, бразильская интерпретация такая странная, но, наверное, здесь, если ассоциации продолжат, там, условно говоря, если, не дай бог, дойдет все до большой войны, то НАТО действительно не будет. Вопрос только в том, чем это, так сказать, чем это грозит и всему остальному миру, вот, и в первую очередь, так сказать, северному полушарию, грозит очень тяжелыми последствиями, возможно, даже, так сказать, абсолютно катастрофическими и гибельными, вот, это тоже, как бы, да, очевидно. В этом смысле НАТО может исчезнуть. Еще один, значит, вариант, условно говоря, там, развала НАТО, ну да, это смена парадигмы в США, вот, там, приход там каких-то совершенно новых людей. Вот, хотя я еще раз говорю, я не очень верю в то, что Трамп может отказаться от НАТО, потому что для американцев это очень серьезный инструмент распространения своего влияния на всю планету. Он может начать, так сказать, этих союзников по НАТО ставить в зависимое, в еще более зависимое положение, так сказать, да, всячески будет их там троллить и прочее, прочее, чем он занимался все 4 года, когда был у власти. Но я думаю, что распад НАТО – это не в его интересах. Возможно, конечно, что действительно проигрыш на Украине, если он состоится, да, и будет расценен именно так, он приведет к коррозии внутри НАТО. Может быть. Вот. Но пока я вижу, как бы, да, вот эту вот игру на повышение ставок до крайне. Видимо, НАТО считает, и американцы считают, и европейцы считают, что можно еще играть на повышение ставок, в том числе потому, что не доводя дело до ядерной войны, вот, но еще, так сказать, есть якобы, как им кажется, некий задел. Задел, как бы, да, вот подъема этого градуса. Потому что, если честно сказать, там, да, все равно все эти расчеты, например, там, условно говоря, там, учения в Финляндии, но в случае термоядерного конфликта никакие учения, как бы, они смысла не будут иметь. Они будут иметь смысл только в том случае, если вот действительно Россию навязать, условно говоря, наземную войну. Потому что, как я не раз говорил, конечно, суммарная, так сказать, наземная мощь НАТО, она в разы превосходит все то, что есть в этом смысле у России. Да? Поэтому здесь единственное, так сказать, единственный выход – это применение ядерного оружия. Не дай бог, конечно, если это случится. Но тем не менее. Но в этом случае все вот эти вот маневры, шманевры там, да, и все остальное, оно просто потеряет какой-либо смысл, ну, в значительной степени. То есть вот этот подъем, как бы, подъем, вот эта эскалация, она во многом действительно такая самоубийственная. Но им кажется, видимо, что еще можно играть, что, так сказать, да, что можно балансировать. Ну, в том числе потому, что Россия демонстрирует, так сказать, достаточно сдержанную реакцию. Вот. Для американцев, на мой взгляд, все равно это в плюс, потому что они вот так вот мобилизуют эту самую Европу, используя вот все вот эти вот, опять реанимируя все эти застарелые обиды какие-то, которые, на мой взгляд, вообще в основном яйца выеденного не стоят в большинстве случаев, да, вот, но они извлекают из этого выгоду. Поэтому я думаю, что и Трамп будет продолжать извлекать эту выгоду, вопрос только в том, в каком формате, то есть теоретически он мог бы и договориться, конечно, с Россией о чем-то, но тогда опять, если, например, Америка договорится с Россией, то получается, что все равно НАТО и Североатлантическое, так сказать, это самое сообщество теряет смысл, да, в некоторой степени. Поэтому все равно какую-то угрозу со стороны России, да, американцы будут репродуцировать в любом случае, потому что она позволяет им удерживать контроль над Европой. Смена парадигмы может произойти, еще раз говорю, может быть, после, ну, какого-то количества лет, да, и смены людей у власти в Европе, потому что все равно определенная там какая-то вот такая ротация, она назревает в Европе, потому что и европейская вся эта бюрократия надоедает, как бы, и что касается отношений с Россией, становится страшно и неудобно, вот, да и авторитет, моральный авторитет американцев на самом деле находится в таком все более и более распадающемся состоянии. Тут, я думаю, интересной будет лекция сегодня в Сочи на территории Сириус, где проходит Всемирный фестиваль молодежи. Там зампред Совбеза России Дмитрий Анатольевич Медведев выступит с рассказом о географических и стратегических границах. Посмотрел там, ну, несколько строк буквально об этой лекции. Вот основной смысл, какие стратегические решения сегодня диктует России геополитическая ситуация. Действительно, да, разные вещи. Географические и стратегические границы. Стратегические границы Соединенных Штатов до последнего времени были весь мир. И вот за эти границы стратегические Штаты сейчас борются. Как бы там свои географические не растерять. А у нас вот нужно ли очерчивать наши стратегические границы? Ну, они естественным образом очерчены, как минимум, в рамках распавшегося Советского Союза, или, может быть, чуть больше, там, Российской империи, и прилегающих к ним территории, но во вторичном качестве. То есть это, ну, как бы самое простое, что напрашивается. Надо ли нам это обозначать как сфера влияния? Ну, теоретически надо было бы, вот, но все равно вот эта, вот эта инерция 90-х годов, она до сих пор нам мешает жить, вот на мой личный взгляд. В чем она заключается, что я имею в виду? То, что мы все, так сказать, заигрываем с бывшими советскими республиками, боясь их как-то обидеть, значит, как-то вот оттолкнуть куда-то и еще что-то там вроде. Да? И поэтому мы вот не говорим, что это наша зона влияния и стратегические границы, а вот как бы мы просто поддерживаем, значит, такие вот всякие разные, так сказать, свои там, ну, хорошие отношения, хотя есть интеграционные объединения, в которые они входят, там, часть входит, часть не входит. Вот я считаю, что вот, на мой личный взгляд, здесь надо все-таки действовать более однозначно. Вот. Почему? Потому что все равно ситуация такая, что советские, постсоветские республики гораздо больше получают от России, чем Россия от этих республик. Это, ну, я не знаю, спорить с этим совершенно бессмысленно. Да? И тем не менее политически, да, они ведут себя достаточно независимо, местами как бы, да, даже враждебно. Вот. Я думаю, что вот, это, вот примерно это, такое, вот такая ситуация довела в определенной степени ситуацию на Украине до нынешней. Вот. И я не вижу, честно говоря, на мой взгляд, эффективного задела у этой модели практически не осталось. Она себя, так сказать, исчерпала. Может, в какой-то момент это было необходимо, сейчас я этого не вижу. Вот. Потому что невозможно, так сказать, любой там чих какой-то, да, с нашей стороны тут же вызывает возмущение в каких-нибудь бывших советских республиках, все им не так, все им не эдак. Вот, значит, все, они как-то видят в этом посягательство на свою там целостность и начинают сразу нам там чем-то угрожать. То ли, значит, там тем, что они в одну сторону уклонятся, там, то ли в другую сторону уклоняются. Хотя в большинстве случаев уклоняться им особо некуда. Вот, и у нас есть гораздо больше рычагов воздействия на них, чем у них на нас. Вот, и это и те же вопросы миграции, и те же вопросы экономические, так сказать, и все такое, и все, что с этим связано. Вот, но тем не менее, мы как-то вот эти инструменты как не использовали, так до сих пор и не используем. Поэтому я не знаю, что там скажет Медведев, но в общем и целом понятно, что как минимум, значит, территория бывшего Советского Союза, как бы, или Российской империи, если там проводить исторически это, вот, как тот же президент Путин, как бы, не раз об этом говорил, проводить вот эту неразрывную, так сказать, историю России, независимо от политических изменений, вот они, понятно, что входят в сферу наших стратегических интересов. Хотя это могут быть и какие-то другие, так сказать, более в том числе отдаленные перспективы. Вопрос только в том, как это трактовать. Потому что те же американцы, они говорят, вот весь мир – это сфера наших глобальных интересов. В определенной степени и для нас тоже весь мир – это сфера наших глобальных интересов, точно так же, как у любой крупной державы, да, ведущей, например, торговлю со всем миром, как бы, да, или, значит, вопросы безопасности, для которой это глобально важны. Вот. Ну, как это сформулировать, там, ну, надо подумать. Вопрос, тут даже формулировки, конечно, важны, но еще важнее практическое наполнение политики. Кстати, что касается Сириуса, я вот видел, там выступал патриарх всей Руси, Кирилл. Мне очень понравился, во-первых, тот сам факт того, что он там выступал. Во-вторых, на мой взгляд, очень такая содержательная и правильная беседа. И в-третьих, было видно, кстати говоря, что аудитория заинтересована. Там тянули эти руки люди, явно это были неназначенные какие-то эти самые вопросы. Вот, в том числе много вопросов было от людей с африканского континента. Вот, потому что на самом деле для огромного, так сказать, мирового сообщества, помимо Запада, вообще очень важны сутевые вопросы. Сохранение собственной идентичности, вопросы, так сказать, веры, вопросы культуры, традиционных ценностей и всего остального. Ну и кому как не патриарху, как бы, да, особенно если вы в России находитесь, так сказать, кому как бы патриарху всей Руси их задавать. Был абсолютно полный зал, я что-то сомневаюсь, что там кого-то загоняли, так сказать, пеньками. Вот, и очень много рук, в итоге, да, много вопросов он просто не успел ответить, мне лично понравилось. Жалко только, что трансляция была неполной, вот, и постоянно прерывалась реклама. Тоже, вот, знаете, к вопросу, так сказать, о наших там ценностях, да, вот сидит патриарх всей Руси и говорит, вот деньги – это не главное. Это бац, на полуслове, как бы, реклама, там, покупай это, возьми кредит. Ну, это в кредит, да, в кредит, это не за наличные, в кредит. Ну, я понял, да, ну, понимаете, вот нам тоже надо как-то определяться с этими вещами, честное слово. Все должно быть к месту и ко времени. Да, ну и напомню, выходные завершились. «Игры будущего» – очень увлекательное, яркое мероприятие. Сейчас проходит Всемирный фестиваль молодежи, и осенью пройдут у нас «Игры будущего». Соревнования будут проходить по 36 видам спорта, 36 видов спортивной программы. Это вот уже сейчас идут такие анонсы. И большинство россиян считает это важным событием, вот именно игры дружбы, которые пройдут у нас. А мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь.